Параллельные миры. 1 февраля 1964 года калифорнийский адвокат Томас Механ закончил свой обычный рабочий день и сел в автомобиль, чтобы отправиться домой в городок Эурека, до которого было 1,5 часа езды. Но дома его больше никто и никогда не увидел. И подлинные обстоятельства его внезапного загадочного исчезновения навсегда остались неизвестны. Но бесследным его исчезновение назвать было нельзя. Мариса Кледванс, медсестра приемного покоя больницы в Гербервилле, Калифорния, без особого интереса окинула взором фигуру молодого мужчины в черном костюме. «Томас Механ, адвокат», — представился незнакомец. Он попросил оказать ему медицинскую помощь, поскольку испытал внезапный приступ боли, когда ехал в автомобиле. Боль, по его словам, была такой сильной, что в какой-то момент адвокат почувствовал, что он умер, и весь мир вокруг исчез. Мариса сверила номер карты медицинского страхования адвоката и повернулась к стоявшему позади шкафчику. Когда секундой позднее она повернулась к пациенту, его уже не было. Он будто растаял в воздухе. Все поиски загадочного пациента результатов не дали. Между тем, около 10 часов вечера патруль дорожной полиции наткнулся у реки Эль на автомобиль Механа. Следы шин на асфальте свидетельствовали об отчаянных и безуспешных попытках затормозить. На крыше автомашины отчетливо виднелись пятна крови. Стекло правой передней двери было опущено. Водитель исчез. Пятна крови и отпечатки человеческих следов в грязи тянулись метров на 50, а потом обрывались, как будто человек, уходивший от автомобиля, вдруг растаял в воздухе. Начатые масштабные поиски пропавшего принесли результат только спустя 19 дней. Тело Томаса Механа было обнаружено на берегу реки в 30 километрах от места аварии. Осмотр тела и вскрытие показало, что на голове погибшего имелась большая глубокая ссадина, однако причиной смерти явилась не она, а то обстоятельство, что раненый захлебнулся в реке и утонул. Детальная же реконструкция происшествия убедительно показала, что Механ упал в реку именно в тот миг, когда появился в приемном покое сельской больницы. 25 июня 1943 года корабли американской военной эскадры, шедшие вдоль Алеутских островов, зафиксировали на экранах своих радаров 7 японских кораблей, идущих встречным курсом. Командующий эскадрой приказал открыть огонь. В течение получасовой канонады американские корабли выпустили 212 тонн снарядов, однако, к удивлению американских моряков, противник не отвечал на огонь, а когда стрельба утихла, вообще исчез без следа. Но только после войны, на основании документов военно-морской разведки США, было установлено, что в тот день в этом районе вообще не было японских кораблей. 25 октября 1974 года Роберт Вайоминг отправился на охоту. Безрезультатно пробродив целый день по лесу, он, наконец, около 4 часов вечера буквально столкнулся носом к носу с огромным бизоном. Могучий бык стоял на расстоянии каких-нибудь 30 метров от охотника. Вскинув ружье и прицелившись, Вайоминг выстрелил. Все дальнейшее напоминало сон. Пуля, будто в замедленной киносъемке, медленно пролетела 15 метров и мягко упала на землю в опавшую осеннюю листву. Охотник был в шоке, но едва он пришел в себя, как снова испытал потрясение. Неподалеку он увидел нечто, напоминающее космический корабль. Рядом с кораблем стояли удивительные существа. Они приблизились к нему, и одно из существ спросило охотника, как он себя чувствует. Вайоминг очнулся только в больнице, куда его доставил патруль лесной охраны. Правда, с этого момента прошло 4 дня. Архивы всех стран мира содержат сведения о подобных и иных еще более странных случаях. Однако, как правило, все эти загадочные события остаются вне поля зрения науки. Постичь это ученым умом слишком сложно, практически невозможно. Диссертацию на этом материале не защитишь, а ученую карьеру можно загубить, следовательно, и браться за это не следует. Но, к счастью, не все ученые стоят на подобных позициях, и исследования многих необъяснимых феноменов ведутся во многих странах. И все больше исследователей склонны полагать, что гипотеза о существовании параллельных миров имеет право на существование. Во Вселенной одновременно существует несколько параллельных миров, с большинством из которых мы можем сообщаться. Таково основное положение этой гипотезы. Простейшим случаем общения с параллельными мирами является сон. Реальность происходящего во сне убеждает нас в том, что все это происходит на самом деле. Наше подсознание черпает из сновидений информацию. При этом скорость передачи и приема информации во сне многократно превышает скорость передачи и приема информации в реальном мире. За какие-нибудь 8 часов сна мы можем переживать недели и месяцы жизни. А за минуту сна перед нашим внутренним взором может пронестись целый многосерийный фильм. Во сне мы видим образы не только окружающего нас мира, но и странные, не похожие ни на что видения, никак не связанные с повседневностью. Откуда они приходят? И нельзя ли увидеть нечто подобное наяву? Бесконечная большая Вселенная состоит из бесконечно малых атомов. Обладая огромной внутренней энергией, атомы остаются невидимыми для нас и обретают плоть, только объединяясь в молекулы и образуя материю, окружающий нас материальный мир. Но несмотря на то, что атомы невидимы, никому в голову не придет отрицать факт их существования. Ведь и мы, наше тело, тоже состоим из атомов. Атомы совершают непрерывные колебательные движения. В зависимости от вида и структуры атомов, эти колебания имеют разную частоту, разную скорость и разное направление перемещения в пространстве. Собственно, из-за наличия этой разницы мы и можем существовать. Но что было бы, если бы мы вдруг начали колебаться с такой же скоростью, с какой проносятся сны в нашем подсознании? В этом случае сторонний наблюдатель нас не увидел бы. Человеческое зрение и органы чувств просто не в состоянии фиксировать подобное движение. А вот любой другой человек, оказавшийся в одном с нами ритме, даже ничего бы и не почувствовал. Предположим, что нам каким-то способом удалось передать нашему телу скорость радиоволн. В этом случае нам потребовались бы какие-то доли секунд, чтобы обогнуть земной шар и снова оказаться в том же самом месте. При этом во время полета у нас хватило бы времени рассмотреть мелькающие под нами материки, острова, океаны, а вот постороннему наблюдателю показалось бы, что мы просто на мгновение скрылись с глаз. А теперь предположим, что рядом с нами существует такой же мир, который движется со скоростью на несколько порядков превышающую нашу. Как вы думаете, почувствовали бы мы его присутствие? Конечно, нет. Ведь наши органы чувств и сознание просто не в состоянии его зарегистрировать. А вот подсознание делает это практически всегда. Поэтому и возникают у нас зачастую странные состояния. был я на этом месте или не был. А где я видел этого человека? О чем напоминает мне этот запах? Но сколько ни старайтесь, не вспомните. Все это было где-то в точке пересечения параллельных миров. И именно там, где в силу непонятных пока причин случается контакт разноскоростных миров и происходят загадочные случаи, не имеющие никакого реального объяснения.